Южный форт, штаб-квартира семьи «Красные шапки», Москва, Бутово, 28 апреля, четверг, 20:08. «Пивот?» — озабоченно поинтересовался Иголка. «В том-то и дело, что нет», — тоскливо сообщил подглядывающий в замочную скважину копыта. «Вообще не пьет. Бутылка распечатанная, но полная, мля, как шацкий лопатник. Обидно. А что делает?» «Да за столом сидит. А стакан? Стакан пустой до сих пор». «Мля!» — вздохнул контейнер. «Десятый час пошел». «Знаю», — зло бросил Уйбуй. «Если знаешь, то почему ничего не делаешь?» «А что я могу?» «Действительно, что?» Кувалда впал в депрессию после ухода Хванов, хотя, казалось, должен был закатить веселую пирушку. Добыча-то, за исключением нескольких позорных шмоток, уцелела и перешла в законную красношапочную собственность всеми своими камушками, цепочками и перстнями. По этому поводу бойцы налили, выпили, повторили, снова выпили, шумно обмениваясь впечатлениями, и лишь после четвертого стакана сообразили, что делят виски на троих. Великий фюрер радоваться происходящему отказывался. «То я буду дарить королеве!» Нетривиальная задача подкосила Одноглазого настолько, что он позабыл об универсальном средстве. О поиске виноватых, бездумно выгнал подданных и теперь тосковал в совершеннейшем одиночестве, не имея возможности ни повесить глупых советчиков, ни хотя бы пообещать повесить. А может, понимал великий фюрер, что никакие репрессии не превратят красноголовых подданных в креативных? Вот и выгнал, чтоб страдать по-настоящему, с надрывом. «Что я буду дарить королеве?» Придирчивость и желание сэкономить сыграли с кувалдой злую шутку. Теперь за день, а фактически за ночь до праздника, в продаже оставались лишь одиозные презенты тоскливо-патриотического свойства, вроде магического гобелена, сражения за снятие осады с Ус-Мургуруйска, воспроизводящего знаменитое действо во всех подробностях, но совершенно неуместное на свадьбе, или же настолько дорогие ювелирные украшения, что от них отказались даже самые известные транжиры и любители пустить пыль в глаза. Урбек сказал, что алмазы закончились, автомобиль с аквариумом тоже отыскал себе владельца. А радостный Ежер сообщил по телефону, что в непростых подарках хоть шаром покати, остались лишь открытки с видами западных лесов. «Что я буду дарить королеве?» «Дарить? Ты же умер. Зачем тебе что-то дарить?» «Я не умер», — вздохнул Кувалда. «Но, млям, близок к смерти, как проказонный». А в следующий момент опомнился. «Кто здесь? Как ты здесь?» И даже за ятаганом потянулся, ну, во всяком случае, попытался. «Вошел?» — спокойно ответил Клопицкий, жестом показывая, что оружие доставать не обязательно. Тем более, что за его спиной маячил массивный Трофим, которого Одноглазый сразу же заприметил. Точнее, сначала дикарь заприметил голема, а уж потом говорящего на его фоне артефактора. В процессе разговора артефактор успокоительно улыбался, а голем толкал перед собой тележку, на которой покоилось нечто, накрытое черной тканью. «Твои меня впустили, потому что я пообещал развеять депрессию». «Чего развеять?» — подозрительно переспросил великий фюрер. Однажды он видел магическую дуэль и с тех пор относился к слову «развеять» довольно нервно. «Твою депрессию!» «Не надо мне ничего такого веять!» «Никакого членовредительства!» «Пообещал, ты же умер, усаживаясь на скрипнувший стул». Присел без опаски, поскольку подложил на сиденье прихваченный из дома целлофановый пакет, и брюки остались безупречно чистыми. А вот локти на стол Клопицкий решил не ставить. Разгладил бороду и продолжил. «Я развею плохое настроение и грусть!» «Ты еще помнишь, что означает слово «грусть»?» «Не справишься ты!» «Справлюсь?» «Как? У меня есть для тебя подарок!» Щедро произнес Леня, и поспешил уточнить. — Ну, не для тебя, конечно, а для королевы. Но сейчас для тебя. Однако ожидаемого всплеска радости не последовало. За последние дни Кувалда привык огребать от судьбы злодейки исключительно подзатыльники, и потому к предложению тощего артефактора отнесся скептически. — Ты Дед Мороз, что ли? Ни у кого. Значит, для меня подарка нет, а у тебя, значит, есть. — Не ликвид остался? — небрежно ответил, ты же умер, и тут же укорил себя за чересчур длинный язык. «Не ли что?» — потребовал объяснений фюрер. «Отличный подарок, который случайно никто не купил», — перевел на доступный Леня. «Дорогой!» «А тебе уже не все равно?» «Значит, бесенно дорогой!» — пригорюнился Кувалда. «Достойно дорогой!» — успокоил его Клопицкий. «Чтобы не стыдно было королеве чек показать!» «Я слышал, техи нельзя показывать!» А ты его к днищу прозрачным скотчем прилепи, как будто не заметил. — Разберусь, — пообещал Одноглазый, которому в процессе разговора действительно стало немного легче. — Что у тебя? — Уникальный артефакт, сфера, — провозгласил, ты же умер, а Трофим скинул ткань. — Образ Мантикоры, запечатленный в сбергающем эфире. — Мля! Ошарашенно пробормотал Кувалда. «Я знал, что тебе понравится!» Скромно улыбнулся Леня. Довольно большой, почти в два баскетбольных мяча хрустальный шар важно покоился на элегантной, начищенной до благородных отблесков бронзовой подставке, выполненной в древнем нерисийском стиле. Подставка сама по себе была произведением искусства. Однако в первую очередь наблюдателей завораживал шар. Точнее, содержимое шара. В прозрачном, чуть розоватом эфире все именно так, как пообещал артефактор, парила мантикора, застывшая в классической позе, идущая на стороже. Исполнение зверя потрясало воображение. Виден был каждый коготь на лапе, каждая ворсинка на шкуре и каждый клык оскаленной пасти. Маленькие глаза смотрели с такой ненавистью, что Кувалда отшатнулся. «Мля, она живая?» «Перед тобой первый совершенно новый серии артефактов, которые я задумал», — произнес довольный произведенным эффектом Леня. «Ты будешь оригинален, фюрер. Никто из гостей не принесет ничего похожего». «Тогда почему сам не подарит?» — собрав остатки подозрительности, осведомился Одноглазый. «Потому что мне забыли прислать приглашение на королевскую свадьбу», — легко объяснил Клопицкий и тут же вернулся к делам. «Так что, берешь?» «Беру!» — в единственном глазу Кувалды выступила слеза. «Да ты меня спас, тел! Ты меня в натуре конкретно из петли вынул, мля! Да я тебя за это... «Спокойно, спокойно!» — улыбнулся Клопицкий. Мягко, но уверенно уклоняясь от дикарских объятий. «Я рад, что тебе понравилось, и не забудь расплатиться!» Вилла Паллада, Санкт-Петербург, курортный район, 28 апреля, четверг, 20.09. «Вы уверены, что привозили кега именно сюда?» — уточнил Николай, внимательно разглядывая окружающий участок забор и виднеющиеся вдали ворота. Ограждение в 2 ярда высотой надежно скрывало территорию от посторонних глаз, оставляя на виду лишь стволы высоких сосен и далекую крышу, стоящую самой воды виллы. «Абсолютно уверен. В марте я сюда постоянно катался», — подтвердил шофер, подумал и добавил. «Но только до ворот. Внутрь ни разу не впустили». «Этих людей видели?» — полицейский протянул 3 фотографии и предупредил. «Вопрос официальный». «Старика видел», — Кузьмин ткнул пальцем в изображение Снегирева. «Кек несколько раз приказывал мне заезжать на Седова, забирать его, а потом они вместе ехали сюда. Зовут Валентин Борисович, фамилию не знаю». «Отлично. Андронова и Гаврилов остались неопознанными, однако Николая это не смутило. Он точно знал свой следующий вопрос. Вам не доводилось видеть здесь или неподалеку приметную спортивную машину?» «Насколько приметную?» — шофер позволил себе улыбку. «Тут люди не бедные живут. приметных машин полно. Меня интересует желтый Камаро. Как выглядит? Вот так. Полицейский продемонстрировал еще одну фотографию. Видел, уверенно ответил Кузьмин. Несколько раз я отсюда машин сюда. Я еще подумал, что хоть весна теплая, но такую тачку рановато из гаража вынимать. В десятку. Николаю хотелось подпрыгнуть от радости. Хотелось расцеловать шофера, давшего настолько ценные сведения. Хотелось кричать, но он даже в лице не изменился. Кивнул с таким видом, словно не сомневался в ответах свидетеля, и медленно убрал фотографию в портфель. Он победил. Встреча с таинственным москвичом и наступившая после нее пауза в преступлениях не заставили Николая прекратить расследование. Да, он снизил активность, поскольку ссора с ФСБ в планы полицейского не входила, но продолжил собирать информацию. Через друзей в дорожной полиции поставил Камаро на отслежку, а сам вплотную занялся кегом. Рассуждал Николай просто. Первое. Игроки наверняка где-то встречались. Второе. Богатый инвалид наверняка имеет личного шофера, а может быть и двух. Третье. Личный шофер должен помнить, куда он возил клиента. И не ошибся ни в одном пункте. В понедельник полицейский съездил на итальянскую и плотно переговорил с сотрудниками охраны. Поскольку официально Кек не только не был подозреваемым, но даже пропавшим не числился, пришлось сочинять легенду об операции по преследованию банды автоугонщиков, работающих в центральных районах Питера. Легенда не вызвала подозрений, и охранники сообщили номера автомобилей, которыми пользовался Кек, а последующий визит в дорожную полицию позволил Николаю узнать имена, адреса и телефоны их владельцев. Два дня информация лежала мертвым грузом, но после жуткой аварии на КАД полицейский вернулся к активному расследованию. В городе снова гибли люди, и Николай счел себя обязанным вмешаться. Выплеснув в телефонном звонке накопившиеся эмоции, полицейский отправился к водителям кега, первый же из которых, Василий Кузьмин, оказался настоящим кладезем информации и, услышав вопрос, в последнее время у Альфреда Адольфовича не появилось новых адресов для поездок, уверенно привез Николая на виллу в курортном районе. Часто кег сюда наведывался. «Сначала раз в неделю, иногда два». А к концу марта и в начале апреля, через день. Я еще смеялся, что ему дешевле оставаться тут ночевать. Кузьмин помолчал и уточнил. Про себя смеялся, конечно. Я понимаю, — хмыкнул Николай и тут же задал следующий вопрос. Альфред Адольфович что-нибудь говорил об этом месте? Объяснял, зачем ездит? Нет, не тот человек, чтобы объяснять. Может быть, вы слышали обрывки разговоров? По чистой случайности, разумеется. Когда с нами ездил старик, они всю дорогу шептались. Но я не слышал ни слова, — развел руками водитель. Вы заметили какие-нибудь странности, изменения, необычное поведение? В общем, появилось ли что-нибудь новое в поведении кега после того, как он начал сюда ездить? Нет, — покачал головой Кузьмин. В поведении ничего. Но у Альфреда Адольфовича появилась любимая игрушка — брелок. Новый брелок? Он имеет отношение к происходящему. Символ? Знак? Пароль? Пожалуйста, опишите его. Это важно? Не знаю. Вы ведь обратили на него внимание, не я. Это довольно крупный черный камень в серебряной оправе, медленно произнес шофер, прищурившись на стрелку спидометра. Альфред Адольфович не носил его с ключами, но часто вынимал из кармана, вертел в руке. Я еще пару раз видел, как он... Не знаю, как правильно объяснить. Медитировал, что ли, уставившись на брелок? Кузьмин едва заметно пожал плечами. Он смотрел на камень, и взгляд у него был такой остановившийся. «Черный камень», — пробормотал полицейский, после чего кивнул и широко улыбнулся. «Я попробую пройти на виллу, а вы...» «А я хочу уехать», — негромко произнес шофер. Кузьмину Николай рассказал другую легенду. Об исчезновении кега, и она сделала водителя несколько нервным. «Поймите правильно, я не знаю, кто живет на вилле, как он отнесется к вашему визиту, и рисковать не хочу. У меня семья». «Я вас прекрасно понимаю», — не стал давить полицейский. «Но поскольку другой машины у меня нет, давайте сделаем так. В паре миль отсюда я видел бензоколонку. Подождите меня там», — попейте кофе, перекусите. А я, как закончу, позвоню вам, и вы меня заберете. Договорились?» В руку Кузьмина перекочевала купюра, и шофер повеселел. «Договорились?» «Только время потеряешь», — негромко резюмировала Зимава. «Даю слово, что ты ничего не найдешь». Фея сидела за рулем неприметного Форда, остановившегося в 300 ярдах от микроавтобуса Кузьмина, но прекрасно слышала каждое произнесенное челами слово. А ее скептическое замечание было вызвано решением Николая отправиться на виллу. Как только Зимава поняла, что дом является конечной целью поездки, она осторожно, стараясь не выдать себя, просканировала Палладу и выяснила, что вилла надежно укрыта от любого вида магического наблюдения. Поставить такую защиту мог лишь колдун высочайшего класса, и этот факт заставил фею почувствовать охотничий азарт. Вызвать подмогу? Нет, рано. Сначала надо посмотреть, чем закончится визит полицейского, обдумать увиденное, а дальше действовать по обстановке. Или идти самой, или посылать сообщение в тайный город. Приняв решение, Зимава поудобнее уселась в водительском кресле и игриво помахала рукой идущему по шоссе челу. «Пока, разведчик. Покажи, что с тобой сделают». Известие о том, что им предстоит устранить одного из величайших магов планеты, не просто подстегнуло команду. У игроков буквально выросли крылья. Грандиозная цель приятно щекотала самолюбие, повышала самооценку, будоражила настолько, что даже совещания по проработке деталей казались не рутиной, а интереснейшим на свете занятием. И ничуть не утомляли длящиеся с утра до вечера тренировки. Нападение отработано до автоматизма, причем в самых разных конфигурациях. Изменения в расположении врагов больше не смущают и не приводят к поражению, заставляют терять миллисекунды, а не головы. Игроки готовились с воодушевлением, но не перегорали. Радовались предстоящему бою, но не нервничали. Их глаза горели, а души переполнял азарт. Идеальная команда, которую мастерски вывели на пик формы. Но самое интересное заключалось в том, что даже свободные вечерние разговоры, которым игроки предавались после ужина, также вертелись вокруг предстоящей операции. Они или просматривали видео дневных тренировок, или обменивались впечатлениями, или шутили. «Жаль, что нельзя будет прихватить с собой сувенир», — рассмеялся Кег. «Я бы с удовольствием поставил корону на каминной полочке». «Там наверняка будет свадебный фотограф», — поддержал инвалида Петр. «Я бы не отказался от пары снимков на память. Из грина рядом с зеленой королевой и подпись. Сюрприз!» «Чертик из табакерки!» — вновь хихикнул Альфред. «А в руке у чертика зеленое сердце». «Ты кровожадный», — заметила Саша. «У меня богатая фантазия». «А у меня, точнее у нас, гости», — спокойно произнес воятель. «Нежданные?» — прищурился Петр. «Совершенно верно». Админ поставил на стол чашку с зеленым чаем. Сегодня он запретил употреблять спиртное. Плеснул в освободившееся блюдце воды, прошептал короткое заклинание, и столпившиеся вокруг игроки увидели двух разговаривающих в микроавтобусе мужчин. «Тот, что слева, полицейский», — негромко сообщил воятель. «А второй мой шофер». — угрюмо закончил Кег. — Вася Кузьмин, урод! — Все следы к нам ведут из-за тебя, — поморщилась Саша. — Я могу все поправить. Альфред достал из кармана брелок. — Разберусь с этим гребаным предателем. — Не спеши, — покачал головой админ. — Почему? — Если полицейский решит пойти на виллу, то пойдет один и тем упростит нам задачу. — Соизволил ответить воятель. — Я не люблю лить лишнюю кровь. Шофера нужно убить. Нет смысла. Я хочу пустить ему кровь. Предательство взбесило инвалида. Я не просил его молчать, но это ничего не меняет. Вшивое быдло обязано соблюдать интересы хозяина в любых обстоятельствах. Альфред, Альфред, Альфред, с улыбкой произнес админ. Оставь бедолагу в покое и займись полицейским. Ты можешь устроить ему потрясающе вкусную встречу, которая доставит тебе подлинное удовольствие. — Я тоже хочу полицейского, — заметил Петя. Тебе я предлагаю растерзать зеленую ведьму. — небрежно бросил воятель. — Светлолику? — изумился Кег. — Откуда ты знаешь Светлолику? — не сдержалась ошеломленная фразой Альфреда Саша. Проговорившийся Кег покраснел и закусил губу. А воятель умело выдержал эффектную паузу, сполна насладился растерянностью тупых челов и негромко произнес. — Нет, не Светлолику. Николай так и не понял, что произошло. Где его обманули? Чего он не заметил? Как получилось, что он оказался, впрочем, обо всем по порядку? Расставшись с водителем, полицейский медленно пошел по противоположной от виллы обочине шоссе, надеясь отыскать удобную для наблюдения точку. Эта сторона была выше стекающего к заливу берега, и оставалось лишь найти место, где сосны и начинающий зеленеть кустарник не будут слишком сильно загораживать дом. Была, конечно, мысль позвонить в калитку и посмотреть, кто откроет, но Николай от нее отказался. Не сразу. Сначала надо понаблюдать, если получится разглядеть обитателей виллы и пересчитать их, узнать, чем они занимаются. Но отыскать подходящее для наблюдения место полицейскому не удалось, потому что на 10-м примерно шаге обочина шоссе исчезла, а следующий вздох получился каким-то судорожным, резким, словно на мгновение исчез еще и воздух, и нога как-то странно подогнулась, словно он не вперед двигался, а по ступенькам спускался. Черт! Николай споткнулся, закашлялся, выругался, а когда поднял глаза, вскрикнул. Черт! Потому что в трех шагах от него сидел в инвалидном кресле Альфред Кек, а обочина шоссе сменилась аккуратной прогулочной дорожкой, что струилось меж сосен, упираясь одним концом в песчаный пляж залива, а другим — в площадку перед виллой. — Добрый вечер, Николай Александрович! — мягко произнес Кек. — Здра... Учитывая обстоятельства, полицейскому понадобилось время, чтобы прийти в себя. — Здравствуйте, Альфред Адольфович! С дороги на дорожку одним странным необычным шагом. Такой переход мог сам по себе смутить кого угодно. Однако Николай испугался не столько странного перемещения, сколько гаденькой усмешки, блуждающей по бледным губам инвалида. Усмешки, которая ясно говорила, что ягодки еще впереди. Несмотря на растерянность, полицейский понял, что Кегу безумно нравится происходящее, что инвалид упивался его изумлением и явно не собирался останавливаться на демонстрации одного единственного трюка. «Искали меня?» К чести своей Николай нашел в себе силы ответить улыбкой. «Вас все ищут, Альфред Адольфович». Но по его спине потекла противная капля холодного пота. «Только вы меня ищете. Больше никто», — покачал головой Кек. «Нет необходимости врать. Мы полностью контролируем происходящее». «Не только я. Ваш московский друг тем более не несет никакой угрозы». На этих словах Николай вздрогнул, понял, что последует дальше. «Ведь меня отыскали вы, а не он. Разозлились и отыскали, не сказав никому ни слова». «Я ему позвонил». Голос подвел настолько, что полицейскому пришлось откашляться. «Но ничего не сказали», — рассмеялся Кек. «В противном случае он не позволил бы вам сюда приехать». «Беда. Вытащить пистолет? Атаковать? Попробовать прорваться к воротам?» Николай расстегнул куртку и взялся за рукоятку пистолета. На Кега это не произвело ни малейшего впечатления. «Вы убили парочку на Фонтанке?» — хрипло спросил полицейский. «Да. Движение справа. Незаметное, неочевидное, но, кажется, оно было. Или нет? Николаю страшно, но он старается держаться и медленно вытягивает пистолет из кобуры. В последний раз аналитик стрелял на ежегодном зачете, но сейчас это не важно. Сейчас он не собирается сдаваться без боя. Грабители на Седова? Им не следовало нападать на беззащитных стариков. Трупы у Шуваловского карьера. Конкурирующая команда. Наркоторговцы в Озерках. Им пришлось заплатить за прошлое. Пистолет почти свободен. Инвалид по-прежнему безмятежен. Что делать? «Что происходит?» — спрашивает полицейский. «Могу показать», — спокойно отвечает Кек и надевает черные очки с плотными черными шторками. «Сейчас!» Николай срывает пистолет с предохранителя, направляет на инвалида, но движение справа не было плодом его воображения. Мощный удар ногой выбивает оружие из руки полицейского. Николай отпрыгивает в сторону и видит то, что создавало движение справа. Шестифутового мускулистого человека? Человека? Рогатое розовое существо с длиннющими когтями. Полицейский застывает. «Теперь вы знаете, кто мы, Николай Александрович!» — кричит Кек. «Вам нравится?» Розовый кулак сокрушает несчастному скулу, смешивая раздробленные кости с плотью и швыряя полицейского на землю. Крик жертвы почти сразу переходит в стон и сливается с утробным рычанием Розового. Острые когти режут куртку и достают до кожи. «Саша, только не спеши!» — умоляет Кек, облизывая губы. Ему хотелось быть и там, и там. Хотелось насладиться и оторопью жертвы, и убийством. Вот и задержался с обращением, жадно наблюдая за ошарашенным Николаем. «Саша, не спеши!» И через секунду черный перс присоединяется к избиению, втыкая наконечник хвоста в плечо орущего от боли чела. Исчезновение полицейского не стало для Зимавы неожиданностью. Хотя нет, кое в чем стало. Фея ожидала, что засевшие на вилле маги заберут слишком умного чела внутрь. Понимала, что ему устроят принудительный портал, но не почувствовала предварительный этап любого заклинания, характерное нарастание магического поля. Портал возник вдруг резким всплеском, что косвенно продемонстрировало силу неизвестных колдунов. «Неплохо», — пробормотала Зимава, на полном серьезе раздумывая, не нырнуть ли в спасительную дырку жизни. «Скажите честно, друзья, вы меня видите?» Пробились ли они через ее маскировку, почувствовали осторожнейшее сканирование, готовы ли рискнуть и напасть на боевого мага Зеленого дома? Через 2 секунды фея пришла к выводу, что следует наплевать на гордость и сбежать, но правильное решение запоздало. Следующий магический всплеск случился прямо под носом, у водительской дверцы. Зимава приняла его за аркан, но вместо заклинания из облака энергии явился мускулистый синий воин, который сразу же, не тратя времени на разговоры или угрозы, прямо через стекло ударил фею кинжалом. Длинный клинок, направленный сильной рукой, легко прошел сквозь стекло и вонзился Зимаве в глаз, на полпути остановив тянущуюся к дырке жизни руку. Санкт-Петербург и окрестности. 28 апреля, четверг, 21:15. Думаете, я ему не звонил? 100 раз, черт возьми, 100 000 раз, 100-500 миллионов. Николай не подходил к телефону, но я все равно звонил. Из дома, по дороге в Шереметьево, в аэропорту, потом в Пулково, в такси с Пулково. Вы спросите, почему я не воспользовался порталом и не прыгнул в Питер? Нет, не потому, что я экономный дурак, ведь самолет обошелся мне дороже магического перехода, а потому, что я просто дурак, вот почему. Во-первых, я понятия не имел, что делать, и всю поездку усиленно размышлял над проблемой, а во-вторых, и в главных, я совершенно не ожидал, что Николай приступит к активным действиям прямо сейчас. Надеялся, что у меня есть время до утра. Да, я идиот, я его недооценил. А еще большим идиотом я выглядел, стоя перед закрытой дверью его квартиры, сжимая в руке издевающийся длинными гудками телефон. Не перед соседями выглядел, я пришел в мороке невидимости, а перед самим собой. Все раздумья полетели к черту, поскольку в них я моделировал нашу встречу, которая не состоялась, и пришлось менять стратегию на ходу. К счастью, я справился. К несчастью, было слишком поздно. Убедившись, что в квартире никого нет, это какие нужны нервы, чтобы выдержать непрерывный звонок в течение 5 минут? Я вскрыл дверь волшебными отмычками, вошел внутрь, набрал службу утилизации и заказал экстренный выезд менеджера по оперативному вмешательству. Угадайте, кого они прислали? Ага, Клабека Турчи. Злого, как насморк спящего. Ты спятил, чел. Снова квартира. Завопил Шас, едва вывалившись из портала. Ты себе недвижимость выбираешь, что ли? Однако на этот раз я шутить не собирался. «Речь идет о жизни и смерти, брат», — отрывисто бросил я. «Мне нужно знать, где находится хозяин квартиры и устроить туда портал. Немедленно!» Шасы способны издеваться и демонстрировать свое остроумие довольно долго и при любых обстоятельствах. Но в большинстве своем они великолепные психологи и прекрасно чувствуют происходящее. «Ты сможешь объяснить свое внезапное появление?» Деловым тоном поинтересовался Клобек. «Придумаю что-нибудь». «Что?» «Он считает, что я из ФСБ, а в ФСБ положено все знать». «Федра! Мля, Клобек, я тебя...» Уверен, в этот момент я был страшен, и не только внешне. Я чувствовал, что произошло непоправимое, и готов был убить за то, чтобы немедленно оказаться рядом с Николаем. «Ты не понимаешь, что я сказал? Жизнь и смерть!» «Хватит орать!» Шас почти молча прошел в ванную. «Почти» означает, что он бормотал себе под нос неясные ругательства в адрес понаехавших в ТГ хамов. Но их я пропустил мимо ушей. Я снова и снова набирал Николая, и потому не видел колдовских обрядов, но примерно представлял, что Клобек творил в ванной комнате. Для начала мой любимый менеджер взял с полки зубную щетку. Нет, сначала он открыл рюкзак, вытащил ноутбук, подсоединил к нему через USB глубокую черную чашку с красными письменами, налил в нее воды, добавил пару капель из пузырька, извлеченного из того же рюкзака. Прошептал заклинание, запустил приложение на ноутбуке, посмотрел на часы, позволяя воде набрать нужную магическую плотность. Через 30 секунд взял зубную щетку Николая и ткнул ее в чашку. Не сунул, а именно ткнул. После чего прочитал вторую часть заклинания, обновил приложение, отсоединил от компьютера чашку, вернулся ко мне и продемонстрировал монитор с картой Питера и красную точку где-то внизу. «Твой приятель вот тут, на изоплите». Клобек помолчал и добавил. «Там небольшая рощица». И то, как Шас это произнес, мне совсем не понравилось. Но то, что я увидел на изоплите, не понравилось еще больше. Николай лежал среди деревьев, еще более худой, чем прежде, окровавленный и совсем мертвый. «Не подходи», — велел Клобек, схватив меня за рукав. «Вообще не двигайся. Стой, как стоишь. Так следов меньше убирать». И я стоял. Стоял, не чувствуя хлещущие по лицу и голове струи дождя, и смотрел на изрезанного полицейского. И едва слышал жестокий голос, упрямо пробивающийся сквозь заполнивший мою голову белый шум. «Это ты его убил! Это ты его убил! Это...» «У тебя такая рожа, будто это ты его убил!» — тихо сказал Клобек. И тогда я заорал. Гостиница «Гоголь», Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 29 апреля, пятница, 10:54. В эту ночь я пил жестко. Не меньше 100 грамм водки в жахе. А жахал я каждые 10 минут, не реже. Стакан за стаканом, бутылка за бутылкой. Без закуски, не чувствуя ни горечи, ни алкоголя. Не пьянее. Наверняка и с вами такое было. Хочется... Нет, не хочется. Нужно. Нужно упиться в ноль, в соплю. Нужно забыть обо всем. Покинуть реальность хотя бы на время. А не получается. Водка льется, толку нет. Словно ответственный за отключение решил поиздеваться или наказать. Да, наказать, так будет точнее. Меня наказывали за то, что я натворил. Наказывали тем, что я не мог вырубиться. Наказывали стыдом и раскаянием. Водка лилась в меня, как в пустоту, потому что я был пустой. Я исчез. Чел по имени Юрий Федра растворился, превратившись в ничто. Да и поганенький это был чел, самонадеянный кретин, возомнивший себя великим детективом. Моральный урод. В эту ночь я был большим куском дерьма. Ненавидел этот кусок дерьма и хотел утопить его в водке. Но водка не собиралась купать в себе такую дрянь и лилась мимо, в пустоту. В итоге я уснул примерно в 5, оставив бармену небольшое состояние и 2 галлона пьяных слез. Не уснул даже, а провалился в ничто. Пустота, провалившаяся в ничто. В общем, пришел в номер, не раздеваясь, рухнул на кровать, закрыл глаза, а открыл их через 6 часов. Не чувствуя никаких признаков похмелья. Водка не справилась. Пришла как вода и ушла, не причинив вреда. А я так надеялся, что тяжелая голова и последствия сильнейшего отравления заглушат разрывающие меня мысли. Дерьмо! Впервые в жизни я пожаловался на хорошее самочувствие. Затем перевернулся на спину, вздохнул и подскочил, услышав характерные звуки спящего храпуна. Черт! Не черт, а шас. Хотя в некоторых случаях это одно и то же. «Не ори!» — велел Клобек, не открывая глаз. «Надоел за ночь!» Я орал во сне. «Еще как!» — по-прежнему, не открывая глаз, подтвердил шас. «До сих пор голова болит». «Бухал вчера?» — участливо осведомился я, чтобы отвлечь внимание Клобека от моих ночных криков. «Нет, просто не выспался», — язвительно ответил менеджер. «Поздно лег спать?» «Как раз наоборот. Рано. В 5 утра». «Наслаждался белыми ночами?» «Присматривал за одним идиотом». «А ведь мог уехать в Москву, оставив меня один на один с демонами». «Спасибо», — тихо произнес я. «Пошел ты!» Клобек заворочился, закутываясь в одеяло и одновременно призывая на мою голову пару-тройку устойчивых проклятий. А я сбежал в ванную. Честно говоря, я надеялся, что минут через 5 шас уснет, и я смогу выскользнуть из номера на завтрак. Однако телефонный звонок спутал все планы. «Мля, ты недоразвитый чел!» — взвыл Клобек. «И дружки у тебя недоразвитые челы, и в этом дождливом городе полным-полно недоразвитых челов!» Звонок повторился. «Возьми эту гребаную трубку!» «Уже!» Я ловко увернулся от ботинка. К счастью, господин менеджер по оперативному вмешательству не использовал во время броска магических умений. И схватил не кстати завопивший телефон. «Между прочим, это твой сородич. Скажи Стантьяге, что я сплю». «А еще говорят, что челы много о себе воображают». «А, сначала пройдитесь по внутреннему взору какого-нибудь шаса». «Доброе утро, Тадай», — вежливо произнес я, мигрируя в коридор. Второй ботинок пролетел на уровне моей головы и торпедировал шкаф. «Я вас не разбудил?» «Ни в коем случае», — искренне ответил я, захлопывая дверь в комнату. «Приятно слышать, что хоть кто-то в вашей бестолковой семейке понимает ценность времени и не тратит его на пустяки, вроде ночных попоек. Стараемся быть похожими на вас», — выдал я, прислушиваясь к ворчанию трудолюбивого Клобека. «И это правильно. Будете ориентироваться на лучшие примеры, и через 2-3 тысячи лет естественной эволюции ваше сообщество можно будет с натяжкой назвать цивилизованным». Распинаться о тотальном превосходстве величественной шась над окружающими сонмами варваров Тадай мог бесконечно. А выслушивать его сомнительные гипотезы у меня не было ни сил, ни времени. Однако, учитывая, что Кумар до сих пор являлся моим работодателем, положить трубку без объяснений я не мог. Начал придумывать максимально вежливую форму прощания, но Тадай неожиданно опомнился и перешел к делу. «Юра, я искренне благодарен за то, что вы не опускаете руки, и Карида благодарна». «Я больше благодарна», — послышалось фоновое заявление госпожи Кумар. «Что?» — уточнил я. «Надеюсь, счет за услуги не слишком велик». «Услуги? Мои реплики показались вам тупыми?» «Мне тоже. Придется признать, обильные возлияния не остались без последствий, и конкретно в этот момент я конкретно тупил в натуре». «Время идет, но боль от потери преференции не утихает», — с напыщенным драматизмом продолжил Тадай. «Не проходит дня, чтобы мы не вспоминали нашу любимицу. И тем ценнее ваша настойчивость». Тут он заткнулся, набирая в легкий воздух, и мне удалось задать вопрос. «О каких услугах вы говорите?» «Мы с Каридой благодарны за то, что вы не бросаете расследование», — объяснил Тадай. «Если я правильно понял, вы все-таки решили заняться нашими соседями. И хорошо, все они явно что-то скрывают». На мгновение показалось, что Кумар звонит из другого измерения. Но едва я собрался задать наводящий вопрос, как шас выложил карты на стол. «Откуда я знаю? После этой ужасной истории пришлось приплачивать нашей охране, чтобы они докладывали обо всем происходящем. Так что я знаю о визите вашего полицейского. Вы уже допросили водителя кега? В чем он признался? Это он убил преференцию? Я так и знал, что инвалид нанял киллера. Просто и гениально. Вот что значит русская полицейская школа. Результат приходит без всякой магии. Николай подумал, понял, что инвалид не способен передвигаться по городу без посторонней помощи и отыскал осиное гнездо одним элементарным ходом. Жаль только, что тот, кто должен был его прикрывать, оказался конченным придурком. Я расплачусь, Коля. Я тебя не спас, но я за тебя расплачусь. Тадай продолжал заливаться соловьем, но это было уже неважно. Я отнес телефон от уха, открыл дверь в комнату и сообщил. Нам придется поработать. У тебя нет денег, чтобы заставить меня работать, прорычал Клобек, судорожно ища еще какой-нибудь ботинок. «Хватит спать!» «Это вы мне?» — возмутился засевший в трубке работодатель. «Ни в коем случае, Тадай!» — дипломатично ответил я, лихорадочно придумывая повод закончить разговор. «Я тут немножко пытаю одного чела». «Не говорите о таких вещах по телефону!» — недовольно произнес Кумар. «Удачи вам! Никого не жалейте!» И отключился. Как говорится, увидимся в кассе. «Поднимайся!» — прошипел я, спихивая все еще бездельничающего Клобека с кровати. — У нас появилась офигенная зацепка, которая меньше чем через час едва не обратилась в пыль. Приведя себя в порядок, мы с Клобеком бросились на итальянскую и быстро, но не в торопях, с профессиональной, так сказать, скоростью расспросили охранников о Николае. Объяснили, что приходивший к ним полицейский пропал, что мы идем по оставленным следам, и получили телефоны и номера машин водителей кега. Как выяснилось, они были записаны в специальном журнале на вахте. Первый шофер, которому мы позвонили, ничего сообщить не мог. Николай к нему не приходил. Второй, Василий Кузьмин, трубку не снимал, и вывод напрашивался сам собой. Мы опоздали. И вот тут, скажу честно, у меня опустились руки. То ли пережитое сказалось, то ли водка, наконец, подействовала, но на меня навалилась чугунная апатия. И стало абсолютно все равно. Я смирился. Я до сих пор не знал, во что мы играли, но смирился с поражением. Плевать на таинственного голема, плевать на несчастную собачку и даже на месть, плевать, потому что они оказались умнее и хитрее. Я тоскливо выругался, показав охватившее меня настроение, и все понявший Клобек включил настоящего шаса. «Давай адрес!» — потребовал он у меня. «Чей?» «Своей подруги, кретин!» Сообразив, что толку от меня сейчас немного, шас выхватил у меня записную книжку, покумекал пару минут над наведением портала, и вот мы уже в квартире Кузьмина. «Думаете, нас кто-нибудь заметил?» «Думаете, кто-нибудь закричал при виде выпавших из черного вихря мужчин? Вы забыли о мороке, который скрыл наше появление. Впрочем, кричать и замечать оказалось некому. В пустой квартире не нашлось ни взрослых, ни детей, которых, судя по мебели, в детской должно было быть не менее трех. Их отсутствие навело меня на мысль, что все может оказаться не так плохо, как мы себе напридумывали. Кузьмин не убит, а взял семью в охапку и сбежал. Обсудить гениальную догадку с Клобеком я не успел, поскольку менеджер по оперативному вмешательству пришел к тому же выводу. Шас забежал в ванную, схватил мужскую бритву, провел удаленный поиск и молча сделал следующий портал, приведший нас в отдаленную деревню на границе с Псковской областью. При этом предусмотрительный Клобек не забыл о мороке, полицейские при исполнении, форма, значки, дубинки на поясе, образ патрульной машины у калитки. И лишь благодаря этому у вышедшего из дома Кузьмина не случилось сердечного приступа. «Вы по этому делу?» — обреченно спросил он еще до того, как мы представились. «Поэтому?» — не стал скрывать Клобек. «А ты от этого дела сюда всю ночь гнал?» «Гнал. Потому что жить хочется. Колю при тебе убили?» — не выдержал я. «Кого?» «Капитана Лычева Николая Александровича», — уточнил Клобек. «Мы договорились, что я его на бензоколонке подожду». «Немного непонятно», — ответил Кузьмин. «Я только кофе выпил. Кек звонит. Поедем, — говорит, — в аэропорт». Пауза. «В общем, все стало понятно. Я телефон выбросил и прочь. Своим велел у тещи пожить пару дней, а сам сюда подался. Тут у меня дружок армейский живет. Как своих предупредил? У меня вторая труба есть. Кегу ней не знает. Предусмотрительно. Я покачал головой. Такая мелочь. Вторая труба. А человек остался жив и семью уберег. О чем задумался менеджер по оперативному вмешательству, я не знаю. Но мы оба замолчали. Пауза затянулась, и у господина Кузьмина созрели вопросы. «Как вы меня нашли?» Я хотел нагрубить, мол, не твое дело, чел, но у опытного клобека существовали ответы на все случаи жизни. «Видеокамеры на дорогах», — хмыкнул Шас. «Как только мы определили, по какому шоссе ты поехал, дальнейшее стало делом техники». «Отсюда до ближайшего шоссе 6 миль. Машина у тебя приметная». «Машина приметная, но вы все равно слишком быстро меня отыскали», — протянул водитель. «Полицейский убит», — угрюмо бросил я. «Ты не представляешь, как быстро мы в таких случаях работаем». «Уже представляю». «Куда вы ездили с Николаем?» «На виллу. В курортном районе. Я туда кега возил». «Адрес?» — хором потребовали мы с Клобеком. И едва удержали морок. В смысле, удержались, чтобы не сорвать его к чертовой матери и не броситься в портал как можно скорее. Но режим секретности есть режим секретности. О нем мы, честные жители тайного города, помним даже во сне. Поэтому несуществующий патрульный внедорожник важно отчалил от калитки, выехал за пределы деревни и, только скрывшись из виду, растворился в воздухе. А мы с Клобеком шагнули в портал, чтобы оказаться у ворот виллы Паллада. «Разве ты не будешь вызывать подкрепление?» «Зачем?» — осведомился Шас с такой вальяжностью, что мне стало стыдно за проявленное малодушие. Тем не менее я объяснил. «Ломает меня входить на виллу в одиночку». Николай уже попробовал. Стоящий перед нами дом выглядел красивым, но опасным. Свет, несмотря на пасмурную погоду, нигде не горит, обитателей не видно. Но неподалеку от главного крыльца замер желтый Камара. «Гаврилов здесь?» «Никого тут нет», — вздохнул Клобек. «Защита снята, охранных артефактов нет. Мы опоздали». И сделал портал внутрь дома, транжира, совершенно не думая о том, кто будет оплачивать его переходы, и о том, что смывшиеся колдуны могли оставить нам пару-тройку неприятных сюрпризов. Впрочем, нет, вру. В тот момент я о такой ерунде не думал и без колебаний шагнул в портал, на ходу активизируя многозадачный жезл в режиме эльфийской стрелы. Пусто. «Но магическая лаборатория была где-то здесь», — прорычал менеджер. — Я чувствую. А на кончиках его пальцев дрожали малюсенькие оранжевые искры, будущие шаровые молнии. Похоже, Шас не был до конца уверен в том, что вилла пуста. — Нам оставили подарок. Я кивнул на стол, на котором приметил дешевый планшетник. — Проверь его. — Чист. Магическое сканирование ничего не показало, но сомнение из голоса Клобека не исчезло. — В нем может быть бомба. «А может и не быть». Я прикоснулся к экрану. Планшет не был защищен паролем. Увидел, что открыт проигрыватель, и запустил файл. И вздрогнул, увидев стоящего на дорожке Николая, перед которым расположился в инвалидном кресле кег. «Вас все ищут, Альфред Адольфович». «Только вы меня ищете, больше никто», — покачал головой кег. «Нет необходимости врать, Николай Александрович. Мы полностью контролируем происходящее». «Не только я. Ваш московский друг тем более не несет никакой угрозы». На этих словах Клобек выразительно посмотрел на меня, и пришлось слегка развести руками. «Да, московский друг — это я. Ведь меня отыскали вы, а не он. Разозлились и отыскали, никому не сказав ни слова». «Я ему позвонил». Голос подвел настолько, что полицейскому пришлось откашляться. «Но ничего не сказали», — рассмеялся кег. «В противном случае он не позволил бы вам сюда приехать». Мы с Шасом ждали, что инвалид ударит сейчас. Как именно ударит, мы не понимали, но ждали. Однако Николай опередил возможное нападение вопросом. «Вы убили парочку на Фонтанке?» «Да, грабители на Седова. Им не следовало нападать на беззащитных стариков». «Трупы у Шуваловского карьера?» «Конкурирующая команда». «Наркоторговцы в озерках?» «Им пришлось заплатить за прошлое». К Клобек делает большие глаза, на что я отвечаю шепотом. Он здорово продвинулся в расследовании без меня и предлагаю вернуться к просмотру видео. «Что происходит?» — спрашивает полицейский. «Могу показать!» — спокойно отвечает Кек и надевает черные очки с плотными черными шторками. А в следующий миг на экране появилась рогатая розовая тварь с длиннющими когтями. И мы с Клобеком хором вскрикнули. «Мля!» Уж простите, не сдержались. «Что это за хрень?» — осведомился я, когда первое удивление схлынуло. «Голем?» — предположил Шас. И тем подтвердил наш Склопицким вывод. «Похоже», — согласился я, наблюдая за присоединившейся к избиению Николая хвостатой черной тварью. За две прошедшие недели мой старинный знакомец изрядно подрос. «Думаешь, инвалид Кек, мастер големов, а мы его прозевали?» Выкладывать, что я на самом деле думаю, я посчитал ненужным. Передернул плечами, словно говоря, посмотрим, после чего осведомился. «Чьи следы ты чувствуешь?» «Тут был чуд». «Здравствуй, Винсент!» «Все помещение стерилизовано, а эта штука нет». Клобек кивнул на планшетник. «Он намеренно оставил след». Я сглотнул и спокойно, к счастью, голос не подвел, сказал. «Здесь были боевые големы, обученные убийцы. Здесь был неизвестный чуд». «К чему ты клонишь?» — поднял правую бровь Шас. «Да, я гениален. Я умею делать правильные выводы на основе минимума данных. Или же тогда мне просто повезло и накатило озарение. Я клоню к тому, что неизвестный чуд дрессировал в Питере големов-убийц», — медленно произнес я, глядя менеджеру в глаза. «А сегодня в Зеленом доме большой праздник». «Твою!» — выругался Клобек и немедленно создал портал.